Глава 13. «Рагенда! Рагенда! Ларламыкин, тебя ли я зрю?» «Меня? А что?» «Поперек себя шире и в полосочку. И у меня рябит. Это лунище проклятое какую-то нечисть генерирует. Пока она не скроется, хоть на связь не выходи». «Ну и не выходи. У меня самого дел по горло. Пакет информации с Большой Земли мне перекинул». «А как же? Минут 10 тому. Глянь в распечатник, твои двойняхи. Никак не разберу, кто из них кто. Наверняка уже туда свертку запустили». «А, благодарствую. И не смею дольше задерживать». «Да постой ты, Салтан, в самом деле. Ни к черту у тебя нервишки. Обратился бы к своему чернокнижнику, пусть он малость подшаманит, подкорректирует твое поле, что ли». «Субординация не позволяет. Я есть непогрешим». «Для полного вхождения в образ халат какой-то дурацкий напялил, бороденку свою тибетскую лелею. Окружающих впечатляет». «Даже меня. Как вчера отпраздновали?» «Ничего, благодарствую. Макасева моя, ах, что за душа человек. Так бы и женился на ней, голубушке». «Да, у этой и не проголодаешься, и не соскучишься. Зачем же дело стало?» «За той же субординацией. Экспедиция, сам понимаешь, на каком положении. Каждый шаг на виду. Снизу кемиты, сверху твоя милость». «Ну, достославный Колизей со всеми его секретами не очень-то нас интересует. Если и за вами приглядывать, еще одну рагенду подвешивать нужно. А что до субординации, то вот вернетесь на базу, тут ты ей больше и не начальник. Да меня не позабудь в сваты». «Тебя забудешь». В разговоре наметилась едва уловимая пауза. «Что стряслось, Кантемир?» — быстро и очень серьезно спросил Обаянцев, разом теряя традиционный шутовской тон, позволявший им коротать вечерние свободные часы. «Решительно ничего, Салтан. Слава спящим богам!» «Выкладывай, выкладывай. Ты же непосредственно общаешься с базой. Не то что я, питающийся протокольными цидульками. Кто у тебя там на прямом контакте? Числав Лефери? Ты ж его по экспедиции на Камшилку знал. Так что коридорно-кулуарной информации у тебя сухогруз и маленькая ракетка». «Да на кой тебе эти сплетни, владетельный хан Кемицкий? Почитай развертку. Вон она у тебя в накопителе парится. А потом и поговорим». «Кантемир!» «Что, Кантемир? С завтрашнего дня начинается непосредственная трансляция из города аж по 16 каналам. До сих пор вся видеосолянка поступала на Рагенду, и я с мальчиками до одури сортировал все по темам, отжимал воду и в виде концентратов спускал тебя обратно. Так вот, кончилась вам эта сладкая жизнь. Теперь сами выбирайте. Улицы, дворы, ну и этот тараканник, как его, закрытый дом. Адаптируйтесь на здоровье». «Кантемир, это же...» «Ну, подарок судьбы или совета, как тебе больше нравится». «Да ты ничего не понял. Это же помилование, Кантемирушка. Ведь если бы нас решили эвакуировать, то ни о каких трансляциях и речи не было бы». «Фу, две горы с плеч». «С половиной. Потому как из сугубо конфиденциальных источников, учти, никому, стало известно, что появился седьмой вариант. Если ваше пребывание здесь будет признано неперспективным, то весь Колизей с чадами и домочадцами не вернут на Большую Землю, а перебазируют в район вертолетной площадки. Для вас, собственно, и разницы никакой. Трансляция будет вестись из того же города. Вы ж его напрямую и не видели». «Но это ты несерьезно, Кантемир. У меня ж какое хозяйство. Одни грядки чего стоят, насквозь крестьяниными слезами промочены. Родничок славный, чистый. А что, уже есть решение?» «Ну что ты, Салтан, как ребенок в самом деле? Разве без тебя будут это решать? Ты, Гамалей, Аделаида, вы еще назаседаетесь, надискутируетесь. Тошно станет. Но пока даже им не гугу. Все пока на уровне мнений». «Чьих мнений? Тебе не кажется, что наше мнение нужно было выслушать в первую очередь?» «Не кажется ли мне?» «Да», — сказал Обаянцев. «Это я уже малость того, от огорчения». «Ты прости, Кантемир. Я понимаю, что ты-то ничего не решаешь. Но и ты меня пойми, ведь это моя последняя экспедиция. Я же старик, Кантемир, меня больше не пошлют. Такемт — это мое последнее...» «Не срамись, Салтан! Во-первых, ничего не решено. А во-вторых, вернешься на базу, будешь заведовать Объединенным институтом истории и развития Такемта со всеми его мыследеями и литургическими богами. Самое стариковское дело. Завидую. Мне вот института не предложат». «Я тебя замом возьму», — сказал Обаянцев с наигранной веселостью. Ему уже было стыдно. «Зам по сбору информации на высших инстанциях. Звучит?» «Да уж говорил бы попросту, зам по сплетням. Но я и от такой должности не откажусь. Все лучше, чем совсем без дела. Никогда не думал, что это так страшно — стать стариком». «Полно, полно, Кантемирушка. Оба мы старые хрычи. Так что непонятно, чего жальче, себя ли или вот Колизея, последнего моего дома небесного». Он погладил сухонькими пальцами стекло экрана, и оно отозвалось легким потрескиванием. «Выходит, провалиться ему, бедолаге, под землю, как граду Китежу». «Китеж под воду ушел, не путай». «А, склероз. Другой был город какой-то, не наш Китеж. Мне Гамалей рассказывал. Целый город, провалившийся за всеми обитателями. Да еще и в пасхальную ночь, под звон колоколов. Как бишь его... не помню. Ничего не помню. И помнить не хочу. Свернуть экспедицию. И какую экспедицию? Кантемир, твой голос в совете все-таки один из решающих. Ты что, тоже считаешь продолжение эксперимента бесперспективным?» «Напротив. Перспективы налицо. Ты не дослушал. Только перспективы-то совсем не те, на которые мы рассчитывали. То есть мы предусматривали вариант религиозной распри. Ты же помнишь, Роборовский предупреждал. Но все-таки хотелось, чтобы это было побочным эффектом, а не единственным следствием нашего контакта». «Постой, постой. Я регулярно прослушиваю чуть не половину всех записей, которые вы мне спускаете, и ни разу не уловил даже намеков на какую-либо ересь. Для возникновения нового религиозного течения требуется немало времени». «Положим. Кто-то в свое время заметил, что для подобной операции Лютеру понадобилась всего одна чернильница и одна стопка бумаги. Долго ли умеючи? Правда, кеметы, городские кеметы, не храмовые, сплошь безграмотны. Да к тому же и фантастически инертны. Ну, батюшка мой, жреческая флегматичность тоже потрясающая. Это я тебе говорю как крупный профан в истории всех религий. Будь это на нашей земле, такой религии щелчка было бы довольно. Но где он, этот щелчок?» «Есть, есть, Салтан. Ты или пропустил, или еще руки не дошли. Мы тут выудили серию прелестнейших диалогов. Естественно, пока это легчайшие намеки, так сказать, прелюдия кеметского кальвинизма. Но какая первозданная чистота! Какой классический примитив! Долой богодухов дрыхнущих! Да здравствуют боги жующие!» «То есть мы грешные с нашим трехразовым питанием по самому скромному экспедиционному рациону? Бывают в жизни злые шутки, но представить себе нашу полупрозрачную Кристину в роли богини обжорства — это несерьезно, Кантемир». «У твоей Кристины здоровый детский аппетит, как следует из Аделаидиных сводок. Но когда сэр Найджел везет на стилизованной таратайке гору дымящихся антрикотов, тебе непременно хочется, чтобы взирающие с благоговением кеметы тут же взяли на вооружение колесо от таратайки. А они — дети природы. Они предпочитают антрикот». «Согласен на антрикот. Но почему бы им не заинтересоваться заодно ножом и вилкой? С ножом можно съесть два антрикота». «Излишество не в ходу у примитивных религий. К тому же кеметы за считанные минуты отращивают себе стальные когти. С такими когтями можно, во-первых, вырвать у ближнего своего, а затем удержать и три антрикота, а это важнее. Так что с орудиями производства мы сели в основательную лужу, Салтан Свет Абдикович. И это не кулуарные мнения. Это факт». «Но ведь не могли же мы в самом деле навязать им ту или иную альтернативу? Мы должны были сдвинуть их с мертвой точки, вышибить их из этого проклятого социостазиса, предложить им выбор, в конце концов, ведь такова была изначальная задача. Знаешь, Салтан, чем больше ты сейчас впадаешь в панику, тем основательнее я успокаиваюсь. А то уж я было начал себя казнить, что выболтал тебе все сплетни, роящиеся вокруг совета по контактам. А теперь вижу, все правильно, потому что если бы ты вот так же начал паниковать при всем честном народе, это было бы, как говорят кеметы при виде жующих, срамно и постыдно». «То ли еще будет, Кантемир, то ли еще будет. Когда узнают мои ребята, Самвел, Кшися, двойняхи эти оголтелые, что нас собираются перебрасывать. Ну-ну! Не такие уж они дети малые, неразумные, какими представляются тебе в отеческих твоих заботах. Знали они, на что идут, и что могут их отсюда убрать не то что через год, на третий день, землицы не понюхав и воды не испив, тоже знали. А крепче всего они знали первый постулат дальнепланетчиков. При контакте с менее развитой цивилизацией воздействие должно быть минимальным. Минимальное воздействие и хреновый эффект. А может, надо было воздействовать чуточку посильнее? Ведь какие возможности открывались перед кеметами? Неужели ты для себя не проигрывал эти варианты, а, Кантемир? Прирожденные экспериментаторы, с их-то руками, с их неприхотливостью и дисциплиной. За считанные десятилетия они могли бы снова заселить все земли средних широт, откуда они откочевали на экватор, образовать единое государство, перескочив сразу через несколько социально-экономических формаций. Как кенгуру. Да, они могли, но выбрали другое. Полуголодное существование, молитвы, сны. Сами выбирали свой путь. И опять жрецы, пирамиды, жертвоприношения, мракобесие, инквизиция. Да, но если нам удастся снять ограничения рождаемости, можно считать, что мы уже наполовину спасли это сонное царство. Знаешь, голубчик, мне от этой уверенности как-то не легче. О! «Видимость улучшается, луна зашла. Пора проветриваться». «В каком смысле?» «В прямом. Хотя если нас перебазируют, то какой смысл?» «В том, чтобы стоять до конца, всегда есть, если не смысл, то хотя бы какая-то прелесть». «Вот-вот. Так что я пошел стоять до конца. Как обелиск».